Не имеешь. Настя обезоруживающе улыбнулась. Не имеешь, Сашенька. В этом и состоит прелесть моей работы. Захочу, скажу. Не захочу, не обессудь. Но требовать информацию от сотрудника уголовного розыска может только его начальник. И то не всегда. У нас есть право на умолчание. Ты этого не знал? Стало быть, тебе есть о чем умалчивать. Ну, сыщику всегда есть что скрывать, — рассмеялась она. А что, ты действительно так легко можешь бросить Дашу? Могу, наверное. Саша пожал плечами. Если узнаешь, что она связана с криминалом, сделаю это немедленно. Она беременна, — внезапно сказала Настя, пристально вглядываясь в лицо брата. Да? Голос его был почти спокойным. Что ж, сделаем аборт, слава богу, сейчас это не проблема. Ты идиот, — взорвалась она. Ты глупый, самоуверенный эгоист. Она же любит тебя, любит, ты в состоянии это понять. Она любит тебя и хочет родить от тебя ребенка. Она абсолютно чиста, она не имеет ни малейшего отношения к криминалу. Она чудесная, отважная, замечательная девочка. Тебе сказочно повезло, что она тебя любит. А ты несешь какую-то ерунду, называешь ее любовницей, уголовницей. Говоришь о ней так, будто у тебя одновременно 5 подружек, она лишь одна из 5 совершенно одинаковых и ничего для тебя не значащих девиц. Подумаешь, одной больше, одной меньше. Может быть, никто и никогда не будет любить тебя так, как она. Это ж как раз то, чего тебе так не хватало, и что тебе на самом деле нужно больше всего на свете. Ты сам загнал себя в угол. Вбил себе в голову всякие глупости, женился без любви, будучи уверенным, что тебя судьба обделила. Куда ты торопился? Куда спешил? Почему не подождал, не дал себе возможности найти свою женщину? Что мир перевернулся бы, если бы ты женился не в 22 года, а в 32? В твоем дурацком бизнесе свои правила. Семейный человек, солидный человек. Ему можно доверять. Ты создавал свое реноме, и в результате в 26 лет у тебя куча денег и такая же куча комплексов, и ты готов принести любящую тебя женщину в жертву этим двум кучам. К такому итогу ты стремился. Ну зачем я это делаю? Мысленно осекала себя Настя. Ведь это жестоко. Надо было бы говорить с ним помягче или вообще не говорить. Какое мне дело до его любовных переживаний? Какое мне дело до того, бросит он Дашу или нет? Но ведь он мой брат, и у меня душа болит за него. Хотя, в сущности, какой он мне брат? Я и знаю его без грубой неделю. Но он так похож на меня. Александр стоял, отвернувшись к окну. — Почему я должен тебе верить? — глухо спросил он, не оборачиваясь. — Не верь, если не хочешь. — Уже спокойнее произнесла Настя. — И давай, наконец, договоримся. Либо ты мне веришь и помогаешь, либо не веришь и не мешаешь. Выбирай. — Могу сказать тебе то же самое, — упрямо возразил Саша. — Либо ты мне доверяешь и рассказываешь, что происходит, либо... — хмыкнула Настя. — Либо ты мне начинаешь мешать и вредить. — Каменский, в моей жизни был только один человек, которому удалось меня запугать и навязать свою волю. Скажу тебе честно, я здорово его боялся, но я все равно его перехитрила. Так вот, тебе он не чета, поэтому не надо мне угрожать, ладно? Давай не будем ссориться. Я все равно буду делать то, что считаю нужным. Даже мой начальник мне это позволяет, а он, между прочим, сыщик с 30-летним стажем и в нашей работе разбирается куда лучше меня. Брат по-прежнему стоял к ней спиной, и Настя вдруг заметила, что плечи его вздрагивают. — Саш, ты чего? — испуганно спросила она. — Что случилось, Саша? Она вскочила с кресла, подошла к нему и повернула к себе. Лицо его было искажено мукой, глаза наполнены с трудом сдерживаемыми слезами. — Сашенька, ну что ты? Я тебя обидела. Ну не сердись, милый, ну зачем ты так? Это из-за Даши. Он молча кивнул и как-то глухо горлом всхлипнул. — Что ж мне теперь делать-то? — хрипло прошептал он, давясь слезами. — Я не могу бросить жену, потому что я не могу отказаться от Катюшки. Я не могу. Если ты меня не обманываешь, и Дашка в самом деле меня любит и собирается рожать, то я должен делать выбор. Господи, ну зачем ты мне все это сказала? Простонал он. Я так хочу, чтоб меня любили. Ты даже представить себе не можешь, как я этого хочу. Ради женщины, которая меня любила бы, я готов отдать все, все, кроме дочки. Но я был уверен, что никогда в жизни мне не придется решать эту проблему просто, потому что такой женщины на свете нет. «Разве можно знать заранее?» — тихо сказала Настя. «Жизнь тем и хороша, что постоянно преподносит сюрпризы. А ты добровольно лишил себя этого, потому что считал себя умным, многоопытным и все просчитал наперед. А я не могу давать тебе совет. Ты должен все решить сам». «Но я не знаю, как», — жалобно ответил он. «И я не знаю». Брат ушел расстроенным. Даже не просто расстроенным, а раздавленным. Он был еще очень молод. А моральный выбор всегда дается нелегко. Закрывая за ним дверь, Настя думала о том, что большие деньги не делают человека взрослее и мудрее. Наоборот, они зачастую избавляют от необходимости решать такие проблемы, разбираясь с которыми люди как раз и делаются более зрелыми и мудрыми. Это все равно, что постоянно носить очки, даже при очень маленькой близорукости. Глаз перекладывает свою работу на линзу, и без нагрузки вся система постепенно атрофируется, а близорукость прогрессирует.